Глава 28. Сорин. Камера чародейки пропала, и Сорин оказался в своей старой спальне в квартире Бейлорина. Выходит, Каллан прав. В королевствах смертных это единственное место, где Скарлетт чувствует себя в безопасности. В его квартире. С ним. Сорин повернулся к Брайеру, собираясь что-то сказать, и вдруг понял, что слышит какие-то звуки. Не просто звуки, а музыку, которую исполняли на фортепиано. С присущей Фейри бесшумностью он подошел к ведущему в гостиную дверному проему и, пытаясь успокоить дыхание, прижался к раме. Брайер молча встал у него за спиной. Скарлетт сидела за инструментом и играла с той же страстью и самозабвением, что и несколько месяцев назад в этой самой комнате. Тогда она была призраком, пустой оболочкой, затерянной в собственном темном аду. В то время ее музыка воплощала печаль и грусть, и сегодня ничего не изменилось. На первый взгляд. Ее глаза были закрыты. Серебристые волосы струились вдоль тела, а пальцы с робкой надеждой порхали по клавишам из черного дерева и слоновой кости. Каждая нота рождалась из самого ее существа. Когда очередная песня подошла к концу, Сорин кивнул Брайеру и оттолкнулся от дверного проема. «Поторопись, Сорин!» — прошептал тот. «У нас здесь нет магии, мы не знаем, как и когда заклинание чародейки вернет нас обратно». Сорин кивнул и шагнул к Скарлетт, а Брайер затворил за ним дверь, оставив маленькую щелочку. Сорин нарочно громко топал, чтобы Скарлетт услышала его приближение, поскольку не был уверен, знает ли она, что он рядом. Он ожидал, что она немедленно прекратит играть, но она, хоть и открыла глаза, едва на него взглянула. Только грустно улыбнулась и продолжила играть, не пропустив ни единой ноты. Более того, подвинулась на скамейке, освободив ему место. Сорин осторожно пристроился рядом, и Скарлетт закрыла глаза. Веки у нее были опухшие, лицо от слез пошло красными пятнами. Она глубоко вдохнула и начала новую песню, такую трогательную, что у Сорина перехватило дыхание. Мелодия оказалась одновременно и древней, и юной. Замысловатые ноты надлежало исполнять с большой точностью, без единой ошибки. Эта вещь сосредоточила в себе все возможные эмоции — радость и горе, печаль и надежду, страх и мужество, темноту и свет. Некоторое время Сорин наблюдал, как порхают над клавишами изящные нежные пальцы. Потом поднял голову. Плечи Скарлетт сотрясались от беззвучных рыданий, но каким-то образом ей удавалось не пропускать ни единой ноты. Тут Сорин понял, какую песню она играет. Приближаясь к финалу, мелодия достигла крещендо, как момент торжества ее композитора. Последние ноты растворились в тишине комнаты. Дыхание Скарлетт участилось. Посмотрев вниз, Сорин увидел, что ее руки дрожат. Спустя почти минуту она прошептала, с трудом переводя дыхание. «Это была та самая пьеса, которая...» Ее голос сорвался. «Я знаю, что это была за мелодия, Скарлетт», — мягко ответил он, подавляя желание прикоснуться к ней. «Ты помнишь?» — удивленно спросила она. «Произведение, благодаря которому ты захотела научиться играть. Впервые ты услышала его, когда мама отвела тебя в театральный квартал». От его слов сковывающее ее напряжение несколько ослабело. «Ты пришел за мной», — прошептала она, не сводя глаз с клавиш. «Я сама не знаю, как сюда попала, и не представляла, как вернуться к тебе, но... надеялась, что ты меня найдешь. Придешь за мной, то есть. Я всегда буду приходить за тобой. Нежно заверил он. Я пообещала себе. Сглотнув, Скарлетт провела пальцами по гладкой поверхности клавиш, не играя, но наслаждаясь прикосновением к ним. Я пообещала себе, что если ты придешь за мной, я сыграю эту пьесу. Пусть ты способен уничтожить меня, я все равно подарю тебе частичку своей души. Я сказала себе, что... Ее голос надломился. Она судорожно сглотнула, прежде чем продолжить. Я сказала себе, что если ты ее не узнаешь, я больше ни с кем не буду делиться ей. Пусть я покажусь глупой или наивной, но даже после всего, что ты мне наговорил, я по-прежнему хочу быть с тобой. Я выбираю тебя. Сорин почувствовал, как по его лицу текут слезы. Это большая честь для меня, милая. Я смиренно принимаю то, что ты предлагаешь, хоть и не заслуживаю этого. Скарлетт наконец посмотрела на него. Сегодня ее глаза были бледно-голубыми. Ты заслуживаешь счастья, Сорин, а также любви, радости и надежды. Ты заслуживаешь этого в той же мере, что и я. Он потянулся рукой к ее щеке, медленно, чтобы дать ей время отстраниться, если она не готова к прикосновениям, и погладил нежную кожу. «Мне очень, очень жаль, Скарлетт. Ты равна мне во всех отношениях. Ты мое зеркало». Он почувствовал, как она прижалась лицом к его ладони. «Ты не наказание и не обуза. Ты самая яркая звезда на моем темном небосклоне. Ты — моя главная потребность». Не сводя с него взгляда, Скарлетт ответила. «Ты знаешь каждую частичку моей души, Сорин. Ты видел все ее темные закоулки и трещины, но ни разу не отпрянул, ни разу не отвернулся. Ты сидел рядом со мной в адских ямах и уверял в существовании света, хотя я была не способна его увидеть. Ты вытащил меня из реки во всех смыслах слова. Самое меньшее, что я могу сделать — показать тебе, что я не сплошная тьма. Я всегда знал, что в тебе больше света, чем ты думаешь, Скарлетт». Мягко заверил Сорин. «Да, даже когда я сама об этом не подозревала». Согласилась она. «Но ты не получишь меня полностью, если я не получу всего тебя. Ты не можешь отгораживаться от меня, не должен приказывать мне уйти. Не должно быть отдельно тебя и отдельно меня. Мы обязаны быть вместе, ты и я». «Я твой, а ты моя», — прошептал он, не сводя с нее глаз. При этих словах Скарлетт наклонилась вперед и запечатлела на его щеке легкий поцелуй. От прикосновения ее мягких губ к коже по его венам разлилось тепло, несмотря на отсутствие у него магии. Отстранившись, девушка замерла в нескольких дюймах от его лица. Их дыхание смешалось. Сорин захотел ее поцеловать, будучи не в силах ничего с собой поделать. Последняя капля его самоконтроля испарилась, когда она призналась чуть слышно. «Я имела в виду то, что сказала прошлым летом на пляже, Сорин. Надеюсь, когда-нибудь ты найдешь свое близнецовое пламя. А до тех пор я сама заявляю на тебя права». «Что?» Ахнул он, отстраняясь от нее. Она мягко улыбнулась и, повернувшись к фортепиано, заиграла другую пьесу. «Так кто отнимет тебя у меня, должна будет доказать, что достойна тебя, Сорин Адитья. А пока я сама заявляю на тебя права. Как на свое зеркало, как на родственную душу, если ты примешь меня как свое». Ее зеркало, ее родственная душа. Слова отдавались в его сердце, пробирая до костей. Затаив дыхание в ожидании ответа, Скарлетт заиграла медленную балладу. «Скарлетт!» Сглотнув, позвал Сорин. От тона, каким было произнесено ее имя, девушка взяла неверную ноту и резко втянула носом воздух. Большим и указательным пальцами Сорин нежно взял ее за подбородок и повернул голову так, чтобы они оказались лицом к лицу. В ее глазах отражался ужас, словно она ожидала, что он ответит отказом. Как будто он способен ей отказать. «Для меня было бы величайшей радостью заполучить тебя в таком качестве. Мне много что нужно сказать по этому поводу, но сейчас не...» «Неужели, Ренуэлл?» Раздался из дверного проема вкрадчивый голос. «Спрятать ее на виду у всех было не самым лучшим решением, если таков был твой план. Или ты все же намерен принять мое предложение и потому самолично доставил ее ко мне?» Скарлетт и Сорин вскочили со скамейки у фортепиано, и Сорин поспешно заслонил Скарлетт собой. На пороге стоял Микейл с двумя стражниками по бокам и змеиной улыбкой на лице. «Что за предложение?» — спросила Скарлетт из-за спины Сорина. «Он не сказал тебе?» Удивленно протянул Микейл, вздернув брови. Прищелкнув языком, он добавил. «Выходит, он продолжает хранить от тебя секреты, даже после того, как ему удалось выкрасть тебя из моего дома. Я начинаю подозревать, что генерал и правда принял мое предложение. Судя по всему, возникшие с двором воды разногласия урегулированы. Ответь-ка, Ренуэлл, привел ли ты с собой принца воды, чтобы он помог ее контролировать?» «О чем он говорит, Сорин? Брайер здесь?» При этих словах из спальни вышел Брайер с мечом наготове. Ему было непросто смириться с отсутствием магии, и его обычно смуглая кожа слегка побледнела. «Вчера Микейл каким-то образом появился возле моего дома в горах», — начал Сорин. «Да, и стал свидетелем весьма занимательного зрелища», — плавно вклинился тот. «Похоже, моя кошечка, ты вызвала разлад среди двух давних союзников. Особенно мне понравилось наблюдать, как принц воды вмазал принцу огня по физиономии». Скарлетт обернулась к Сорину, потом ее взгляд метнулся к Брайеру. «Мы совсем разобрались, Скарлетт. Я собирался тебе сказать, как только все бы наладилось». «Разобрались ли?» — спросил Микейл, проходя дальше в комнату. Двое стражников страховали его с флангов, а в коридоре появились новые. «Что ты им предложил?» — потребовала ответа Скарлетт, выныривая из-за спины Сорина и становясь рядом с ним. Он потянулся к ее руке, но она резко ее отдернула. «Он сказал, что если я верну ему тебя, то он сосредоточит свои усилия на чем-то другом, подальше от двора огня». «Какие усилия?» Он не уточнил, а я не спрашивал. Мой ответ ему был таким же, как и сейчас. «Иди к черту!» — рявкнул Сорин. «Что ты сделал?» — тихо прошипела Скарлетт, обращаясь к Микейлу. «Ничего я не сделал. Пока». На его лице появилась злобная улыбка. «В таком случае что задумал?» «Вернуть тебя туда, где тебе самое место, моя кошечка. Я уполномочен делать все, что потребуется». «Кем?» «Я уже дал тебе подсказку. Ты еще не поняла?» «Я разобралась с ублюдком, который убил мою мать. Много лет назад. С удовольствием продемонстрирую тебе, как это было». Тихо сказала Скарлетт, и ее в глазах отразилась жестокость. «Но не с тем, кто приказал ее убить». Промурлыкал в ответ Микаэл. «Почему? Почему я так важна для тебя?» Цокнув языком, он шагнул к ней. Тени обвелись вокруг нее, как змеи, готовящиеся нанести удар. «Пойдем со мной, я все тебе расскажу. Без утайки». Он протянул к ней руку. Сорин в ужасе наблюдал за тем, как тьма Скарлетт медленно сползает с нее и неуверенно тянется к Микаэлу, точно любопытствуя. «Скарлетт!» — предостерегающе позвал он. «Интересно, не правда ли, генерал?» Обращаясь к Сорину, Микаэл не сводил взгляда со Скарлетт, а она смотрела на него в ответ, слегка склонив голову на бок. Сорин повернулся к Брайеру, но его блокировали стражники. Широко раскрытыми от ужаса глазами, Брайер смотрел на Микаэла и Скарлетт. «Что ты нашел интересного?» — огрызнулся Сорин. «То, что тени всегда возвращаются во тьму», — пропел Микаэл. Скарлетт еще на шаг приблизилась к нему. Ее тьма вихрем кружилась вокруг нее. «Что это значит?» — спокойно спросила она. Сорин потянулся к ней, но тени оттолкнули его, обвив горло, пытаясь удушить. «Скарлетт!» Их ментальная связь восстановилась не полностью, поэтому достучаться до нее не получилось. «Ты слышала это раньше, не так ли, моя кошечка? Возможно, в том переулке, куда забрела вместе с сестрами. «Тебе-то откуда знать?» Темные глаза Микаэла сверкнули злобной яростью. «Смерть ведьмы послужила более чем одной цели». При упоминании Джульетты Скарлетт напряглась. Сорин не знал, что означает этот обмен репликами и что они обсуждают. Ее следующие слова усилили его недоумение. «Кто твой король?» — с убийственным спокойствием прошептала она. «А кто твой?» — промурлыкал он в ответ. «Откуда? Откуда ты это знаешь?» Лицо Микаэла, мгновение назад искаженное яростью, осветилось восторгом. «Скажи-ка мне, они догадались об этих прелестях, которые тебя окружают?» Он провел пальцами по ближайшей к нему тени, как по воде, и тьма вздрогнула от его прикосновения. «Что тебе о них известно?» Теперь Скарлетт находилась менее чем в 5 футах от Микаэла. Единственной ее защитой были извивающиеся щупальца, которые она направила к Микаэлу, чтобы обхватить его горло. Мужчина даже не вздрогнул, наоборот, улыбнулся еще шире. «Ты лишь дотронулась до поверхности своей сладкой тьмы. Идем со мной, и я открою тебе все ее секреты». Его тон был мягким и нежным, увещевающим. Он сделал еще один шаг к Скарлетт, по-прежнему протягивая к ней руку. Она нерешительно двинулась к нему, и Сорин ничего не мог предпринять. Он беспомощно наблюдал, как Скарлетт вот-вот вложит ладонь в ладонь Микаэла. «Скарлетт! Вот так, моя кошечка!» Промурлыкал Микаэл, готовясь схватить ее. «Он гипнотизирует ее, Сорин. Использует силы Детей Ночи!» — вскричал Брайер. Сорин тоже это почувствовал, но прежде чем успел броситься к девушке, всех ослепила вспышка света. Точнее, 4 вспышки. Перед Скарлетт свирепо рыча предстала гигантская пантера, оскалив на Микаэла огромные клыки, при виде которых его стражники в ужасе отпрянули. Раздался птичий крик, и в комнату впорхнул Амаре и опустился на вытянутую руку Сорина. Появившийся перед Брайером Абракс заржал и затопал копытами. «Нет!» — прорычал Микаэл. Скарлетт заморгала и широко распахнула глаза. Ее тени отпустили Сорина, и он тут же бросился к ней, а она отступила. Он обхватил девушку рукой за талию и притянул к себе. «Это еще не конец, принцесса!» — прорычал Микейл. «Ты пойдешь со мной, это будет твой собственный выбор. Я знаю, кем он тебя считает, но тьма всегда возвращается домой». Ширина снова зарычала, и еще одна птица испустила боевой клич. Серебряный ястреб поднялся в воздух и, взмахнув крыльями, вызвал мощный порыв ветра, который пронесся по квартире. Створки окон захлопали, и Скарлетт упала на пол, прикрывая руками голову. Сорин заслонил ее своим телом, чувствуя, как она дрожит под ним. «Я твой, а ты моя. Мы уйдем отсюда вместе». Он повторял эти слова снова и снова в попытке укрепить их хрупкие узы. Низко зарычав, пантера шагнула к Микейлу, и тот с громким шипением отступил. «Вы все потерпите неудачу», — бросил он пантере. Ширина опять зарычала, и Микейл со стражниками бросились вон из квартиры. Трое фейри застыли в ошеломленном молчании. Пантера расхаживала у теперь плотно закрытой входной двери, продолжая скалить клыки. Она была на страже. Сорин медленно поднялся и помог Скарлетт встать на ноги. Брайер подошел к ним, а Абракс взволнованно вскинул голову. Серебряный ястреб опустился Брайеру на плечо, и он погладил ее по голове. «Мой домовладелец будет недоумевать. Какого чёрта мы тут натворили?» — проворчал Сорин, наступив на осколки стекла. «Ты невероятно богат. Выкупи это чёртово здание!» — пробормотала Скарлетт, не сводя глаз с Абракса и Насима. «Рад слышать твои язвительные комментарии», — парировал он. В ответ девушка высунула язык. Тут заговорил Брайер, и они оба повернулись к нему. «Лети, Насима», — сказал он, проводя пальцами по оперенью птицы. «Расскажи ей все, что видела». Пронзительно закричав, сокол взмыл в воздух и исчез во вспышке света. «Она отправится к принцессе Ветра?» — уточнила Скарлетт. «Да». В ее дворе есть библиотеки, полные древних книг и историй, давно позабытых остальным миром. Угрюмо пояснил Брайер. «Она... Ты поймешь, когда встретишься с ней лично». Посмотрев на Скарлетт, Сорин увидел, что она хмуро изучает свои босые ноги среди осколков стекла. «Ты готова?» «К чему?» — спросила она, поднимая на него глаза. Он протянул ей руку. «Вернуться домой». Скарлетт одарила его долгим взглядом, а затем посмотрела на Брайера. «Ты правда ударил его по лицу?» Брайер усмехнулся. «Да, солнышко, достаточно сильно, чтобы заставить плеваться кровью». «Хорошо», — сказала девушка и перевела вопросительный взгляд на Сорина. «Как мы туда отправимся? Я не могу это осуществить, поскольку не знаю, как...» «Всё в порядке, милая. Я нашел обходной путь, чтобы добраться к тебе». Абракс и Ширина исчезли во вспышках света, а Амаре остался сидеть на плече Сорина, который по-прежнему протягивал руку к Скарлетт. Когда она вложила пальцы в его ладонь, по его левой руке разлилось тепло, а метка потемнела. «Тогда пойдем домой».